Издательство АСТ. Игорь Волков. Неведомые тени. Часть первая. Прошлое. Глава первая. Что такое реальность? Как мы ее воспринимаем, оцениваем, примеряем к себе? Люди вокруг слышали мои крики, хрипы и стоны. Но кричал ли я внутри своей реальности? Нет. Я рождался. Как песчаная буря в пустыне, я собирался из песчинок прошлого бытия, ведомый ветром привязанностей и ценностей прежнего мира. Ощущал ли я боль? Нет. Я ощущал рождение. Из пустоты. Из бесконечного пространства я извлекал себя. Незрячими глазами видел это таинство, воссоединение частиц в облик и попытки облика обрести сознание. Но я слишком долго не был собой. Так долго, что рождение не давало мне меня. Оно выплюнуло лишь тело, которое теперь корчилось в кашле, пытаясь раскрыть бесполезные легкие. Металась, вспоминая, что значит жить, дышать, мыслить, совершать поступки, нести за них ответственность. Это тело не помнило, что есть глаза, которые могут посылать в мозг зрительные сигналы, уши, которые передают звук, голосовые связки, способные воспроизводить речь. Но сейчас ему это было и не нужно. Сейчас следовало лишь научиться дышать, чтобы выжить в этой реальности. Легкие обжигало будто огнем, но они продолжали раскрываться, хоть я и захлебывался кашлем. Перед глазами сменяли друг друга светлые пятна, сфокусироваться на них я пока даже не пытался, все силы уходили на дыхание. Я не знал, что я такое, из чего состою, кроме горящих огнем легких. Я чувствовал движение вокруг. Может быть, и свое, только не понимал, что и где движется. Позже пришли звуки. Я не различал их, как продолжал не различать световые пятна, но слышал. Кто я? Что со мной происходит? Зачем я? Ко мне возвращалась чувствительность. Было странно, что теперь я оказался довольно компактно расположен в пространстве. Подчинить мозгу свои части не получалось, они жили собственной жизнью. Еще не выстроились нужные связи. Откуда я знал это? Не представляю. Но я терпел. Чувствовал, что нужно ждать. Покорился своему бессознательному. Спустя какое-то время из общего шума выделился отдельный звук, который начал меня раздражать. Он был монотонный, повторяющийся, все время один и тот же. Остальные лились волнами, то набегая, то исчезая. А какие-то были столь деликатны, что не причиняли неудобств. Но вот именно этот назойливый звук никак не прекращался. Пока я пытался бороться с ним, обнаружил, что со светом дела тоже не ладятся. Он менялся. То становился ярче, то тускнел. Подчинялся какому-то собственному ритму. Но иногда в него кто-то вмешивался. И свет разгорался прямо у меня на сетчатке глаза, выжигая ее как бумагу. В такие моменты где-то рядом появлялись особые звуки, отличающиеся от обычных. В них ощущалась какая-то последовательность и эмоции, система, организованность. Это был не пустой шум. Я продолжал ждать. И был вознагражден за это. В какой-то момент световые пятна начали складываться в рисунок. Мой мозг узнавал его, но пока не передавал информацию в сознание. Однако я понимал, что рисунок мне нравится. Почему? Не знаю. С каждой сменой яркости света я видел рисунок все четче. Мог уже разглядывать не только крупные детали, но и мелкие. Окно в какой-то момент прорвалось в сознательное. Стена, дверь. Я всматривался. Пытался вывести на сознательный уровень и остальные детали. Но все, что я уже осознавал, заслонялось тем, что еще оставалось в тени. Меня коснулся организованный набор звуков. Мозг соотнес их с тем, что видели глаза, и отдал на уровень сознания информацию, что звуки издает этот объект. Я сфокусировался на нем, но сколько ни старался, на уровень сознательного его облик не выходил. Пришлось оставить попытки. Я перевел взгляд на поддавшуюся сознанию дверь и только тогда заметил еще два объекта, похожих на первый, неопознанный. Они также издавали организованные звуки и, кажется, взаимодействовали друг с другом. Я перетерпел их присутствие, и когда они, наконец, исчезли, снова стал разглядывать окно и стены. Из разрозненных пятен один за другим складывались образы окружающих предметов. Среди них я неожиданно нашел источник назойливого звука. Он был далеко, но заставить его замолчать я не мог. Объекты продолжали периодически появляться, нарушая мой установившийся порядок изучения внешнего мира. Я понял, что свет, высокой яркости, который периодически попадал мне в глаза, делал это не случайно, а его приносили с собой объекты. И в очередное их появление я попытался увернуться от направленного света. Объекты оживились. От них стало исходить много звуков, а мне очень хотелось, чтобы назойливые объекты ушли. Но тут мозг поднял из памяти новое понятие. Передо мной был человек. Человек. Звуками он обменивается информацией с другими людьми, привлекает к себе внимание, разговаривает. И вот сейчас, судя по тому, что я видел, он привлекал именно мое внимание. Набор звуков повторялся, и человек, продолжая говорить, положил руку на мое плечо. Толчком пришли новые понятия — плечо, руки, голова, грудь. Я дернулся и поднял часть себя, которой до этого не способен был управлять. «Рука», — подсказал мозг. Я перевел взгляд со своей на ту, что держала меня за плечо. «Похоже. Значит, я тоже человек?» Люди стали приходить чаще. Через несколько попыток установить со мной звуковой контакт они стали выводить меня из привычного положения. Оказалось, в моем теле много что гнется. Я мог принять различные позы, и как только что-то случалось, мозг подсказывал. Сел, встал, сделал шаг. Я учился садиться и вставать, я учился ходить. Одного меня больше не оставляли, теперь рядом постоянно были какие-то люди. Плохо было, что никак не получалось выделить смысл из издаваемых ими звуков. Я чувствовал, что это важно. Нужно добиться, чтобы звуки стали осознаваемыми. Однажды, открыв глаза, я вспомнил еще понятие: утро, вечер, ночь, время суток, сутки, сон и бодрствование. Вот, например, сейчас я проснулся после ночного сна. За окном утро. «Как спалось?» — спросил человек, который дежурил в моем помещении. Я вздрогнул. «Это слова», — подсказал мозг. «Это вопрос, на него нужно ответить». «Спалось», — хрипло и невнятно зазвучал я. «Это голос, ты разговариваешь», — подсказал мозг. Человек встрепенулся, подошел ко мне, встал напротив и повторил. «Да, как спалось?» «Спалось». Постарался я закрепить успех. «Мне спалось». «Хорошо», — четко произнес человек, а потом поднял руку к лицу и зачастил новыми звуками. Эту речь мне уже не удалось распознать, и я отвлекся. Встал, подошел к окну. Смаковал в голове это странное слово «спалось». Появились еще люди, они обступили меня. Опять светили в глаза, пытались разговаривать. Но больше издаваемые ими звуки не опознавались, и я отвлекся от их суеты. Обошел столпившихся людей и уставился на неприятную штуковину, из которой шел раздражающий меня навязчивый звук. Мозг не спешил вывести на сознательный уровень информацию о странном предмете. Но он мне не нравился. И навязчивый звук тоже. Обернувшись к людям, я ткнул в штуковину пальцем. Они замолчали и замерли, ожидая моих дальнейших действий. Я снова повторил свой жест, собрал весь мозг в кулак и просипел: «Шум убрать!» И опять ткнул в штуковину пальцем. «Не нравится звук?» Медленно, четко выговаривая слова, произнес один из людей. Смысла сказанного я пока не понимал, но кивнул. «Убрать звук!» Человек протянул руку, и штуковина тут же замолчала. Я облегченно вздохнул и еще раз кивнул, подтверждая, что именно этого и хотел. Несколько дней подряд больше никаких сведений на сознательный уровень не приходило. Я наслаждался фоновыми звуками без навязчивого писка. Вслушивался в речь людей, почти ничего, впрочем, в ней не понимая. Мне показали, как помещать в рот какую-то субстанцию. Человек сказал это «есть». Процесс был странный, я не понимал, чего от меня хотят, пока кто-то не сел напротив и не показал все на себе. Субстанцию нужно было не просто положить в рот. Дальше требовалось сделать движение горлом, после которого она проваливалась внутрь. Мне не нравилось так делать, и я категорически отказался. Человек не настаивал, отправил меня лежать и снова воткнул мне в руку иголку. Это тоже было неприятно, но более терпимо, чем пытаться что-то складывать в рот. А еще через пару ночей что-то случилось. И я видел свою жизнь. Другую, не ту, что теперь. Я видел людей, которые меня окружали. Я совсем не помнил их имен, но меня окружали их лица, их поступки, их тепло. Мне нужно было к ним, любой ценой. Они мне помогут найти себя. Утром я проснулся решительным. Понял, зачем я здесь и чего хочу. Осталась одна деталь — объяснить это приходящим людям. «Доброе утро!» — привычно сказал человек, увидев, как я открыл глаза. «Доброе утро!» — старательно повторил я. «Как спалось?» — человек внимательно меня разглядывал. «Я спал хорошо». Мне приходилось судорожно собирать в голове пазл из знакомых слов. Человек хотел выйти из комнаты, но я встал и удержал его за плечо. «Мне нужно...» Никак не мог сообразить, как продолжить эту фразу. И вдруг вспышкой мелькнули новые слова. Я даже не потрудился задуматься об их значении, я просто знал, что они верные, именно их надо сейчас сказать. «Мне нужно...» — уже увереннее повторил я. «Коломойцев. Ву Жоу. Эванс. Эванс Дюкре». «Очень хорошо!» — обрадовался человек, снова подняв руку к лицу. «Повторите». «Коломойцев». Постарался я выговорить как можно четче. «Ву Жоу. Эванс. Дюкре». «Сейчас поищем». Человек, успокаивающе потрепал меня по руке и вышел. «Коломойцев, Вужоу, Эванс, Дюкре». Я старался сохранить это в памяти. Это было важно. Я чувствовал, что это важно. К вечеру в комнату пришли еще люди. Этих я раньше не видел. Одеты они были в какую-то темную одежду и выглядели крайне недружелюбно. «Коломойцев Артем Витальевич?» — строго спросил один из них. Во мне вспышкой стрельнуло узнавание. «Да», — я энергично закивал. «Артем Витальевич, да». «Похож?» — спросил этот же человек у другого, также одетого в темное. Тот посмотрел на плоский предмет у себя в руках, потом снова на меня. «Да, вполне. Похудел и волосы сострижены, но сходство есть. Программа показывает 86%, что очень неплохо в данной ситуации». «Он и есть». «Остальных из списка пока не знаю, вроде в той группе таких не было, но, может, приблудились, место туристическое». Я не понимал, о чем они говорят, пытался, но не понимал. «Артем Витальевич», — между тем заговорил первый, — «мы рады, что вас нашли, и с вами уже почти все в порядке. Если вспомните какие-то подробности своего спасения или что-нибудь, что поможет в поисках тел остальных членов вашей группы, пожалуйста, незамедлительно свяжитесь с нами. Документы будут готовы в течение недели, но получить их на руки вы сможете только после выписки в отделении полиции. В больнице вам подскажут, как туда добраться. Желаем скорейшего выздоровления». На этом они едва заметно кивнули и покинули комнату. «Документы? Выписка? Все в порядке?» «Коломойцев!» — жалко скрипнул я им вслед. «Артем Витальевич!» «Мы поняли!» — кивнул человек в сером, уже выходя за дверь. «Поправляйтесь!» Я бессмысленно таращился на закрытую дверь. Что-то было не так. Я делал что-то не так. Ко мне не пришел никто из тех, кого я видел ночью. «Коломойцев, Вужоу, Эванс, Дюкре. Почему они не пришли?» Я повторял и повторял имена как заклинание. Некоторое время новых успехов в осознании окружающего не было. Пришел новый незнакомый человек. Он говорил что-то про нарушение ритмов ЭЭГ, потерю электронной активности мозга, проблемы с нервными окончаниями. Много слов, которые должны были что-то значить, но пока не значили для меня ничего. Я кивал, а про себя продолжал повторять. «Коломойцев, Вужоу, Эванс, Дюкре». Слова возвращались постепенно. Я перестал замечать, как новые понятия вываливаются в сознание. В какой-то момент вдруг обнаружил, что довольно свободно разговариваю с врачами и знаю, что это врачи. Я могу обсудить с ними синхронизацию и ритмы ЭЭГ, погоду за окном и печеночный пирог. Есть самостоятельно меня уже научили, и сейчас я свободно различал блюда, которые приносили на завтрак, обед и ужин. Я вспомнил кофе, более того, смог победить кофейный аппарат в коридоре больницы и сделать в нем латте макиато, использовав два двойных эспрессо. А потом еще и объяснил медикам, чем обычный латте отличается от латте макиато. Мы долго спорили, насколько это различимо по вкусу, истратив все молоко в контейнере. Но, несмотря на явный прогресс, с головой у меня оказалось все плохо. Я много чего помнил. Помнил космические экспедиции к Проксиме. Помнил Лондон. Помнил друзей и любимую женщину. Помнил пояс астероидов и Сатурн. Только ничего этого быть не могло. «Учебник по истории тебе выдать?» Умильно сложив руки на груди, произнесла Анна Витальевна, психиатр больницы. Сухая женщина лет 80 производила впечатление доброй прабабушки, цель которой исключительно добиться перекормленного состояния правнуков. Но впечатление было ложным, как и мои воспоминания, потому что ее цепкому уму можно было только позавидовать. «И учебник тоже можно», — согласился я. «Злиться бесполезно», — она придвинула ко мне нетронутую чашку с чаем. «Память — это ответная реакция разных групп нейронов на раздражители у тебя в мозгу. Синаптическая пластичность называется. По сути, это постоянное изменение в силе связи между клетками мозга. Но вот что интересно. Процедурная память, которая отвечает за действие, у тебя практически восстановилась. И декларативная семантическая тоже. Кофемашиной ты пользуешься прекрасно. А проблемы возникли на участке декларативной эпизодической памяти, отвечающей за события. Твои ложные воспоминания имеют мнестический характер. Они замещают пробелы в памяти прошлого, возникшие в результате травмы, которая, в свою очередь, привела к нарушению нейронных связей в мозге. «Ладно». Я взял чашку в руки, покрутил и, так и не отхлебнув из нее чая, поставил на место. «Почему мы считаем, что то, что я помню, — это ложные воспоминания?» «Возможно». Анна Витальевна улыбнулась так медицински дозированно, что меня передернуло. «Потому что сейчас на дворе 2048 год, и не существует межзвездных двигателей». Люди только-только термоядерные освоили и строят большую станцию на орбите Марса. Какую книгу ты читал последней? Может, попробовать ее поискать по персонажам и сюжету? Книгу? Я оторопело уставился на врача. То, что ты рассказываешь, похоже на книгу или фильм. Я не помню. Ну так разминай синапсы, поищи в сети, и, возможно, найдешь сюжет, похожий на твои воспоминания. И это поможет вернуться к реальности. Скорее всего, ты читал эту книгу незадолго перед травмой. Если она так запомнилась, могут быть и другие связаны с ней ассоциации. Все, что тебе может дать больница, это таблетки для укрепления сосудов головного мозга, улучшение кровоснабжения и метаболизма, витаминчики и антиоксиданты. А всю остальную работу придется проделать самому. 2048 год. Выйдя из кабинета психиатра, я спустился вниз. Одежда у меня была только больничная, но рядом со служебным выходом висели куртки рабочих, которые мне разрешалось брать для небольшой прогулки. И я знал, какая именно куртка мне нужна в первую очередь. Та, в кармане которой лежала пачка сигарет. Весна и больница. Больница весной. История повторяется? Или я, начитавшись книг, пытаюсь подражать какому-то герою? Я стоял под грушей и смотрел, как сигаретный дым путается в ее еще голых ветках. 2048 год. При выписке мне выдали комплект новой одежды. Размер в целом подошел, только брюки оказались коротковаты. Видимо, мой рост выходил за рамки типовых размерных рядов производителей одежды. На коммуникатор мне закинули эпикриз, с которым следовало подойти в отделение полиции. Предварительно моя личность была установлена. Коломойцев Артем Витальевич. Теперь нужно было получить новые документы и пройти регистрацию в электронной системе учета. После этого я снова стану полноправным членом общества. Очереди не было, но все равно пришлось взять электронный талончик. Вписанный в квадрате QR-кода номер повис над коммуникатором. За окошком сидел уставший служащий. Он протянул мне перчатку для снятия отпечатков пальцев, а затем выдал набор для получения образца ДНК. Я старательно повозил ватной палочкой за щекой, сунул ее в пластиковый контейнер и вернул обратно. «Благодарю. Результаты проверки будут завтра. Приходите в это же время для окончательного оформления документов», — заученно произнес служащий. Я кивнул и вышел на улицу. Город встретил меня хмурым небом и холодным ветром. Поплотнее укутавшись в бюджетную куртку, я зашагал к остановке. До дома пришлось ехать через весь Челябинск. Сначала на метротрамвае, а потом на маршрутке. Такси взять не смог, так как банковский счет пока оставался заблокированным. Ключа от квартиры у меня не было, но у дверей ждал коммунальщик, который поднялся со мной на 18 этаж и прямо при мне прописал в замок новый. Квартира оказалась малюсенькой. Студия. Кухня и спальня. Два в одном. Светильники без изысков, скучные плафоны казенного вида. Умный дом откликнулся на браслет и подсветил кондиционер, холодильник и плиту. Шкаф стоял обычный, обои тоже простые, всего с тремя вариантами рисунка. Без возможности загрузки дополнительных картинок. Кофемашины не было. Это удивило больше всего. Я любил кофе, уж это-то точно не могло быть ложным воспоминанием. Оглядев унылую обстановку, я развернулся и спустился вниз. Когда я подъезжал к дому, примерно в квартале от него я заприметил кофейню и сейчас решил сбежать из своего неуютного жилья туда. На улице меня окликнул какой-то хмурый мужчина. «Тёмыч, вернулся, что ли?» Я остановился, вежливо улыбнулся, собираясь ответить что-то нейтральное. Но мужчина, окинув меня взглядом, махнул рукой. «Простите, обознался. Похоже». И скрылся в подъезде, из которого я только что вышел. До кофейни я дошел быстро. Она оказалась небольшой и уютной. Бариста приветливо мне улыбнулась, приняла заказ и кивнула на свободный столик у окна. Пока я усаживался и разглядывал обстановку, она принесла кофе по-венски, а к нему маленькие булочки с маком и корицей. Сначала я просто ел булочки, отщипывая от них по кусочку. Смотрел на улицу, пытаясь найти знакомые детали, но ничего знакомого там не было. Когда булочки закончились, я открыл в коммуникаторе поиск и вывел список книг об экспедициях к Проксиме. Глядя на поисковую выдачу, невольно улыбнулся и отхлебнул кофе. «Ну, вот сейчас-то все и узнаем о моем прошлом».